Там их три штуки, вундеркинд, а не две, уличил Зепп, садясь на хвост военной колонне. Правый наверняка командный с интендантом, а из двух отделений одно точно разбежалось по рынку катала, гоняясь за мной, не растерявшись, хладнокровно рассудил Эзра, шелестя уликами в виде скомканных оберток пары батончиков и подбирая две за великовозрастным неряхой. К левому, Зепп, не с головы начинают, яйцеголовый, кто тут умничает, пучеглазый, сперва турели, поднимется тревога, расстреляешь высунувшихся, а я разберусь внутри, рассудительно строил тактику шиноби, и смачно сплюнул. Дальше импровизация на тему остановки либо заклинивания вектора движения до захвата управления на всех трех броневиках. Еще один тактичный помыкатель выискался на мою шею, проворчал Лассет, нелегко принимая понижение самооценки. Кнан хоть не харкается в фантике. Эй, это твое спасение от турелей, между прочим. Слюна мгновенно испарится лазером, сразу расширится и разорвет ствол пушки. Отдача взорвет все орудие, объяснил Эзра, сохраняя терпение. Все, я вылезаю. Удачи, Эзра, натянуто пожелал Зепп, про себя удивляясь чужой смекалке и завидной уверенности, что Эзра неустанно являл с первых мгновений знакомства. Не забудь, Зепп, подлети, я спрыгну, а ты сдаешь назад и бдишь в небе до сигнала взрывом турели. Да свали уже, бздун. Поддел Лассет. После спарринга и вообще Зепп считал, что пацан должен отвечать за слова. Просто обязан провернуть захват. Если что, он спасет, ведь спасет же. Не гони банту, лихач. Они уже услышали рев двигателей. Дай мне связаться. Зепп не успел ответить напарнику, как поступил входящий вызов. Эзра с поддельным голосом и апломбом небезызвестного ему летного барона известил конвой о воздушном прикрытии из-за угрозы нападения от угнанного террористами истребителя. Лассет едва не разоблачил их своим хриплым смешком. Десантирование Эзра произвел сразу после сеанса связи. Сноровистый шиноби без лишних выкрутасов успешно спрыгнул на крышу несущегося транспортника, высвобождением чакры из стоп вовремя погасив инерцию и звуки соударения металла с ботинками. Стремительный рывок к пушкам, закладка ледяной конфетки, длинный прыжок на грузовик с приданием ускорения грубым выплеском чакры, корма машины вильнула. У грузового броневика с крыши турель была снята ради размещения большего числа ящиков, потому опорная нога на угол корпуса и толчок, шаг с выбросом чакры для опоры на воздух. Сделав подарочную закладку и тут, Эзра сосредоточился, поводил руками по потолку, напитал чакрой сервопривод, прилип напротив правой двери, приготовился и резко открыл проход. Интендант едва обернулся в удивлении, как два ботинка отпечатали у него на лице протекторы, нокаутируя приемом ниндзя. Два кулачных тайдзюцу вырубили водителей прямо сквозь шлемы, не рассчитанные на впрыскивание чакры. Броневик вильнуло и едва не боднулся, а потом резко крутанулся вправо и пропахал боком землю. Закрепившийся ботинками к полу Эзра расчетливо дернул руль в бессознательных руках. Пока длилась болтанка экстренной остановки, шиноби сложил серию ручных печатей, создавая пятерых водяных клонов. Одного заморозил, трое принялись стаскивать дорогую амуницию, последний начал обшаривать салон в поисках поживы. Замаскировавшись камуфляжным ниндзюцу на пару с ледяным клоном, Эзра покинул машину, задвинув дверь обратно. Вмешательство Зеба не понадобилось, два целых броневика развернулись и остановились у потерпевшего крушение. По двое штурмовиков от каждого плюс офицер побежали смотреть. Двери остались приглашающе открытыми. Шиноби и его клон отправились каждый к своему броневику. Юркнув на уровне портера, Эзра точно, стремительно и попарно впрыснул чакру штурмовикам и водителям. Игольчатые струйки распушились шлемами и широкими волнами сотрясли мозги людей. Еще четыре водяных клона. К этому моменту двое солдат застучали в закрытую дверь, а сержант с парой рядовых стал оббегать броневик. Сосредоточившийся Эзра повелел своим клонам, и те одновременно нажали на гашетки. Сдвоенный взрыв уничтожил верхние турели броневиков. Второй мысленно-волевой приказ: из-за вырубленного питания все машины одним махом бухнулись оземь с высоты пацанских колен. В кабине грузового броневика ледяной клон в облике поддельного имперского клона успел обменяться несколькими ударами, прежде чем подоспевший Эзра самолично нокаутировал слишком медленных для шиноби людей. В лоб, в затылок, по макушкам, чтоб короткую память отшибло, ледяной клон пока еще так не мог. Вот тут уж скованно подлетевший Зепп и атаковал, выстрелами парных лазерных пушек разметав группу из трех клонов. Отвратительно маневрируя, истребитель пролетел дальше, чем и воспользовался по-прежнему скрытый шиноби. Прыжок и ногой по ведру штурмовика, рывок, подсечкой быстрый удар по шлему напротив темечка, второй свалился. Ледяной клон втащил плохо закрепленный ящик с миелуранами в салон и принялся подмораживать остальной груз на крыше, чтобы не сдуло на скорости. Показавшись для Зеба, Эзра пробежался по раскиданным взрывами выстрелов и ситки, нокаутируя выжившего сержанта. Пока Зеб крутился вокруг застопоренного конвоя, Эзра не мешкал, затащив всех валявшихся на траве рядовых внутрь броневика, ранее двигавшегося на левом фланге. Четверых из грузового в ту же ведровоску, сюда же двоих водила интенданта, оставленного с трупами. Тот исполнительный рядовой, поверивший в поддельного лейтенанта, прихватил и репульсорную тележку, так что на нее Эзра и свалил всю амуницию раздетых до нога вояк, перетащив трофеи в грузовик вместе с лишними деталями с броневиков. Недельное жалование какого-то гарнизона, себе в рюкзак. И да, трупы остались одетыми, грешно осквернять. Поскольку все свое Эзра носил теперь с собой, то решил весело приколоться, притворяя в жизнь хорошо обдуманную в полете идею подорвать репутацию регулярной армии империи. Морщившийся ледяной клон золотым степлером из министерской канцелярии Лотала скрепил имперские трусы, потом эдаким крысиным хвостом зацепленных за раскуроченную турель. Интендантскими связал владельцу руки за спиной, перекрутив стволом Е-11. С облегчением отменив половину водяных клонов за ненадобностью, а потом и другую половину, Эзра создал еще одного ледяного клона и запустил броне-крысу возвращаться в катал, чтобы жители посмотрели и посмеялись над теми, кто прячется в белой скорлупе, после армейской реформы императора Палпатина 7 лет назад в одном отделении штурмовиков больше никогда не встречались одинаковые лица. От разных доноров клоны по виду лет 19 до схожей комплекции возраста молодые лотальцы в роли водил. Перебежав, Эзра точно так же позаботился о стандартном маяке, но направил машину с интендантом и трупами, прежним курсом. Помахав Зебу и добившись его снижения до примерно 3 метров над землей, Бриджер достал лебедку и метко забросил крюк, захлестнувший правую перемычку и зацепившийся за трос. Максимально усилив магнитные крепления груза и запустив репульсор угоняемого грузовика в режиме парковочной левитации, акробатичный Эзра, как заправский канатоходец, лихо пробежался в кабину истребителя, успешно ставшего скоростным тягачом. Ледяной клон остался на крыше броневика, чтобы послужить почти незаметным обтекателем для защиты воруемой поклажи. С момента десантирования операция заняла около 5 минут. Откровенно повезло с отсутствием истребителей в радиусе полусотни километров по времени подлета истребителя. Скорее успешно сработала хитрость Эзры с мнимой поломкой, о которой сперва надо узнать побольше, а уж потом докладывать на базу. Если бы он сразу взорвал турели на интендантском броневике, то штабисты уже выслали бы звено или даже целое крыло истребителей. А теперь, пока военные недотепы разбираются, бандитов уж и след простынет. «Правь туда, Зеб», — махнул рукой Эзра в сторону далекой скалистой области. «Ну ты крут, друган». «Просто слов нет», — выговорил все еще шокированный Зеб, четко полетев в указанную сторону. «Раз плюнуть», — возгордился Эзра, придовольный похвалой за отлично проделанную работу. 4 раза плюнуть. Арха-ха-ха-ха, с веселой хрипотцой рассмеялся пучеглазый лас от мальчишеской мимики. Ух, а это умора с крысиным хвостом из труселей, жжешь, крабаст. Урхы-хы-хы-хы, аха-ха-ха, рад стараться, друган. Операция под кодовым названием «Налет лот крысы» завершена полным успехом. Осталось самим смыться без хвоста. Весело отсмеявшись, приятели переглянулись, вполне поняв мысли друг друга. Скооперировавшись, следующие минут 10 они вдвоем рулили тягач, летевший на скорости за 500 км в час, что более чем втрое превышало максимум возможностей броневиков. Самые сложные – многочисленные холмы и клыкастые скалы. Когда Зеб приноровился, хитроумный Эзра кивнул на коммуникатор и спросил: «Банта, деньги, хат, давай», – повелся полосатый дурень на детскую игру, все еще считая, что способен обставить лотальского затейника. Оба потрясли кулаками. Оп. Эзра сложил деньги, а Зеб выкинул банту. Продали банту. 3-очковая, прохрипел проигравший. Оп. Деньги за деньги. По нулям, ничья. Оп. Хатту в пасть навалили пуду банты, размочивший счет Зеб приободрился. Оп. Банта сцепилась с бантой. По нулям, ничья. Оп. От прилива азарта уши ласата явственно потеплели. Но хат разбогател. Выиграл. Эзра победно ударил сверху фигуру Зеба. Еще бы простачку удалось облапошить натренировавшегося мастера ручных печатей, за секунду легко складывающего всю классическую дюжину. Громкий вонючий сопящий Ласот признал проигрыш и неохотно приступил к сеансу связи с призрачным командованием. «Спектр-4 вызывает призрак». «Слушаю, Спектр-4», — ответил строгий голос Геры, заждавшийся вызова. «У нас тут, небольшие проблемы». Начал мямлить Зеб, не зная, как бы деликатнее все представить. «И, я так и думала. Слушайте, не беспокойтесь насчет Мейлуранов». Зеб пихнул Эзру, якобы беспомощно выпучив буркало. Доверчивый дурак повелся. «Да, Мейлураны, мы их нашли, потом потеряли, потом снова нашли и, ну, прихватили грузовик с ними», — быстро сказал Эзра, выручая замявшегося приятеля. «Погодите, вы что, угнали имперский грузовик?» — раздался ошарашенный голос Канана, умудрившегося заодно выразить скепсис. «Скорее подобрали пу». «Бу», — Гера явно сердилась. «Вы что?» — недоумевал Канан, пытаясь понять глубину той жопы, куда эти двое раздолбаев вляпались, бывшие в употреблении. «Честно, там никого не было, когда Зеб его подцепил. Погодите, что я слышу? Ну, понимаешь, истребитель мы угнали, а медленный броневик сделали его хвостом», — выпалил Эзра, отдувавшийся за Зеба, за что и ткнул того в плечо. «Избавьтесь от имперской техники», — заполошно приказал Канан. «Можно оставить и Сит?» — единодушно попросили Зеб и Эзра. «Хоть скажите, что отключили радиомаячки», — нервно выдохнул Канан, примиряясь с уже произошедшим и неизбежным. «Обижаешь, Эзра. Первым делом угнать истребитель, значит, привлечь лишнее внимание», — стал выговаривать Канан менее сурово, — нежели забудь лопухи разобраться с радиомаячками. Цензурные слова с трудом подбирались. «Отправляли за покупками, пустяк вопрос, а эти, еще груженный броневик с мейлуранами», — напомнил Эзра о своих подвигах. «Тем более, встретимся в теневой зоне номер 2/1, отрезал рассерженный Канан. «Двигайтесь прямо туда, не останавливайтесь и ни во что не ввязывайтесь. Летим. Спектр-4, конец связи». «Нормально прошло», — ухмыльнулся Эзра, облокотившись о спинку пилотского кресла. «Ага, ты знаешь, куда нам надо лететь?» «Понятия не имею», — широко и по-дурацки улыбнулся Зеб. «Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Вести себя серьезно получалось никак. Мда, ладно, сейчас выясним, хе-хе». Ухмыльнувшийся Эзра достал свой коммуникатор и прочистил горло для подражания говору известного в узких кругах босса. «Привет, это имперское бюро безграмотных. Мы не знаем координат теневой зоны 2/1 и своих тоже. Примите нас в призрачные агенты ИП. Прием. Спектр 6, хорош глумиться». То ли похвалил, то ли отчитал голос Геры. «Разуйте глазки и гляньте на приборную панель истребителя». Пилот пыталась быть суровой, но тембр голоса подрагивал от сдерживаемого смеха, больше адресованного глупой рожи рядом с ней. Канан совершенно не ожидал услышать собственный голос, тем более вякающий в эфир подобную околесицу. Пилот начал разжевывать прописные истины. В полторы головы и одну удаленную вроде бы получилось разобраться, знающий Эзра тихо забавлялся за спиной Зеба. «Фурх, система навигации включена, курс на место встречи задан», — хрипловато подытожил Зеб мучения, ведущие куда-то за ту самую гористую местность. «Легко отделались. Еще по Снимару и воды», — предложил жизнерадостный Эзра. «По два», — согласился Зеб. «Ох, ты же их коллекционируешь», — Ласот протянул подарок приятелю, стянувшему ранец, казалось, битком набитый питательными и вкусными батончиками самых разных вкусов да из натуральных ингредиентов. «Такой у меня уже есть», — глянул Эзра, заметил приунывшие выражения и поправился, отложив свой ранец. «Но все шлемы прелестны. Кроме того, я попрошу Сабин расписать его для меня. Так что спасибо, друг. И вот, подразни утробу». Шиноби без проблем умудрился удержать пилотский шлем и ловкими пальцами раскрыть упаковку с парой батончиков. День задался. Пусть вокруг и сгущалась ночь. «Спасибо», — поблагодарил довольный и гордый собой Ласот, принимая угощение одной рукой, а второй крепко держа рулевое управление. «Еще бы пиво и омаров для полного счастья». «Так, что будем делать с истребителем?» — задал пацан риторический вопрос. «Хем, хех». Примерно через полтора часа груженный броневик вырулил к призраку. У трапа ждали Гера и Канан с парой репульсорных тележек, стащенных из космопорта Горилла. После остановки имперского транспорта состоялся торжественный вынос ящика. «Мейлураны, как и заказывали», — пафосным тоном изрек Зеб, когда Эзра открыл крышку ящика с румяными плодами с пупырышками. «Спасибо, милостивый государь», — Гера благосклонно приняла закупочный рейд. «Командная работа, Лас отпихнул локтем мелкого приятеля. «Забудьте про фрукты. Где истребитель?» — строго спросил требовательный шеф, как положено, беспокоясь о поднятом шуме, поисках и преследовании. Друзья быстро переглянулись и отрепетированно сыграли. «Эрк, я разбил его», — удрученно выдохнул Ласет, картинно понурившись. Нарочно, тут же внес поправку Эзра. «Мы же не хотим, чтобы он попал в руки Империи», — показал он коллекционный шлем пилота, выгораживая общую аферу. Кнан покривился для проформы и сказал, вроде как взвесив и поверив: «Вот это я рад слышать. Разгружайте добро и валим, валим», — поторопил капитан призрака. «Так точно, шеф». Вытянулись двое в струнку и засуетились с Мейлуранами, пока их не отобрал Кнан и лично не отнес на борт. «Вы что, заставили всех штурмовиков раздеться, что ли?» — подивилась помогающая Гера, когда заглянула в кабину броневика. «Ну, сотни кредитов на земле не валяются. На черном рынке полно желающих купить это шматье для притворства имперцами на соседних планетах. Правда, новенькая броня только уводил. У штурмовиков полно следов реставрации после кинетики и энергетики», — пояснил Эзра, слегка смущаясь своего угара и добытой амуниции имперцев, ходивших в обносках с трупов. «Вот заказанные покупки, мэм, все точно по списку», — подсуетился подросток, хвастаясь молодецкой силушкой. «Эй, это я их все покупал», — внес ясность Дзеп, недавно тоже пытавшийся получить у мелкого ответ про штурмовиков, но нарвавшийся на зубовный заговор. «Командная работа», — показал Эзра большой палец и подмигнул. Гера, поглядывавшая то на одного, то на другого удальца, довольно усмехнулась наладившимся отношениям и деловито поторопила: «Разгружаем, ребята, разгружаем, пока нас не застукали». И сама занялась тасканием трофеев из салона на вытащенную оттуда же репульсорную тележку для домохозяек, пока Кнан разгружал крышу силой. К слову, Чоппер качался в рубке, что-то сварливо пиликая. Оставив Кнана и Геру разбираться с бонусами к покупкам да подначивая друг друга боксерскими ударами и прочими приемчиками, вроде как сдружившиеся за время миссии ребята из грузового отсека весело добрались до своей каюты, где с удивлением обнаружили: «Сабин, готово», — известила довольная девушка. «Эм, что готово, Сабин?» — переспросил Эзра, видя прекрасную девушку своей мечты, жизнерадостно встречающую героя у его постели. Подумала, этот момент стоит увековечить, — улыбнулась художница, поведя рукой на картину, представляя публике свой шедевр. Наверху стенки с полками был изображен двойной бокс с койками вмиг, когда Эзра с разъявленным ртом лот кота придавливает Зеба с треугольной рожей и поломанными ногами задом наперед. Во все стороны летят звездочки и в углу торжествующий дроид с крепежными болтами. «Эрк!» Даже как-то весь растерялся Зеб, уставившись под потолок. «Ты же говорил, что хочешь быть моим вдохновением», — попеняла Сабин недоуменно разочарованную гримасу Эзры. «Да, но я тут выгляжу круглым дураком. Я выгляжу еще большим треугольным дураком. Рисую то, что вижу», — с улыбкой оправдалась неунывающая мастерица. «Ква-ква, ПЗСЗСПС», — высказался Чоппер в духе того, что все мясные мешки дураки и геометрия у них дебильная. «Чоппер-эр», — зарычавший Зеп ударил кулаком в ладонь. «Это все ты виноват», — поддержал друга Эзра, выступая единым фронтом. «Пакс», — дроид скоропалительно развернулся и отъехал. «Вернись, жестяной вредитель, разорву это ржавое ведро на куски». Расслабившись в условиях дома, солидные парни солидарно бросились в погоню. Интерлюдия 6. Позорище. Кулаки и постель для агента Каллуса были всего лишь средством концентрации управления в своих руках. Мозги он тоже умел использовать, свои и чужие. Да, ЛСА 789-10, работавший у себя в кабинете агент ответил на входящий вызов, замигавший на рабочем экране желтым цветом. «Сэр Каллус, я нашел затребованные вами данные», — браво сообщил юный штабной клон из тех мастей, что были склонны к поиску сведения и аналитики. «Всего 2 года, как появился из колбы, а выглядит на 18-19 лет». Александр довольно кивнул своему подчиненному, разрешая сделать доклад. Вообще Каллус помнил времена 8-летней давности, когда клоны регулярной армии Галактической Империи сплошь производились из генетического материала охотника за головами Джанго Фита да по накатанным за войны клонов программам, охватывавшим широкий спектр военных специальностей. Те штурмовики и офицеры были умнее и умелее нынешних, но 7 лет назад зачем-то подняли восстание на своей родине, Камина. С тех пор в донорский фонд генетического материала для клонов вошли 1000 мужчин, прошедших жесточайший отбор, доказавший наличие требующихся империи качеств. Некогда Александр Каллус прошел все тесты, но в итоге отказался быть донором генного материала. Почему? Каллус мог в уме представить, что тысячи его клонов будут год выращиваться в колбах до внешнего возраста начала полового созревания и потом еще за год активного роста пройдут интенсивные тренировки. Далее год или два практики на гражданских объектах и отправка на фронт. Каллус заранее испытывал стыд за плачевный уровень подготовки клонов. Всем окружающим хотелось от них куда более высокой квалификации. Еще один аргумент против – все оригиналы служат на Бессе в личных легионах императора Палпатина, безвылазно. Александр же находил удовольствие в путешествиях, выполняя поручения ИП в разных мирах галактики. Военная реформа императора Палпатина 7-летней давности обеспечила главное – детское сознание клонов, безгранично преданно родившие и воспитывающие их империи и лично императору Палпатину. Отсутствие одинаковых клонов в ротах практически исключает коммуникации клонов-близнецов и качественно повышает состязательность личного состава, в то же время воспитываемого в духе единого братства, чтобы свести к нулю вероятность новых бунтов в армии. Ныне Александр Каллус мотал клубок армейских противоречий и лишь укреплялся в своем подростковом намерении и юношеском закреплении решения делать карьеру вне регулярных войск. Правда, соваться в имперское бюро безопасности изначально он вообще не собирался, однако ж завербовали. Агент Каллус высоко поднялся, считая свою службу хорошей и себя на месте. Но годы шли, мнение менялось. Слушая штабиста, которого сам же подобрал недавно лишь на основе предоставленных характеристик, Александр поймал себя на мысли, что сам похож на мясного дроида, тоже являясь всего лишь одной из заменяемых шестеренок в механизме госаппарата. Докладывавший ЛСА-789-10 нашел несколько планет внешнего кольца, где ситуация напоминала Лотал и где имперское командование предприняло ряд нестандартных шагов. Например, вместо равенства долей клонов и контрактников некоторые полки клонов в полном составе поднимались в званиях на один ранг. Рядовыми в новообразованном легионе становились штурмовики из рекрутских учебок, а излишние капралы переводились в полицейские силы. В нескольких случаях клонов, которые в тех же учебках сами повышали свою квалификацию помимо натаскивания новичков, после замены свежими силами распределили по частным охранным предприятиям, впоследствии переформатированным в гибкие военные компании под секторальными МАФами и кредитуемым империей до той поры, пока в скорости не начинают приносить прибыль в захватнических компаниях. ЛСА-789-Я-31, напарник ЛСА-789-10, тоже выполнил задачу. Повышение престижа армейской службы и лояльности контрактных солдат отлично обеспечивается выделением для их неимущих родичей домов и квартир в старых частях городов. Жилплощадь освобождается переправкой должников и сомнительных личностей в трудовые лагеря, плюс обеспечивается занятость трудоспособного населения за счет ремонта жилья. Все это заодно снижает криминальность вчерашних неблагополучных районов. Методика известна. Огромное значение имеет опыт применения, а у премьер-министров планет уровень допуска к некоторым базам отсутствует напрочь. Здравия, агент Каллус, входящий подчеркнуто соблюдал субординацию. «Здравствуйте, агент Каллус», — строгим тоном выговорила подтянутая женщина, внезапно оторванная от дел государственной важности, когда нет губернатора Прайс. «Приветствую, премьер-министр Туа, комендант Риска. Присаживайтесь, пожалуйста. Я пригласил вас ознакомиться с подборкой материалов, способных улучшить положение империи на Лотале. Опыт показывает, что их следует применять в комплексе. К нам летит звездный разрушитель Гранд Инквизитора вместе с губернатором Ариндой Прайс на борту. Нам нельзя ударить в грязь лицом», — сообщил Каллус, сложив на столе руки так, что правый кулак был в левой ладони. Туа раздраженно цыкнула и вчиталась в данные. Ариска чуть побледнел, без лишних звуков начав бегать глазами по строчкам. Оба услышали новость для себя. «Хаем, извините». Прерывая тишину чтения, Каллус принял красное соединение. Над столом появилась голограмма клона с выбритыми на голове полосками и наплечником майора. Говорит ЛКК-789-Я-209 Хокс. Совершено разбойное нападение на армейские склады в Катале, похищено спальников и палаток на два взвода. Клон, почему доклад постфактум? Сердито вопросил агент ИП. Сэр, ограбление совершено на лендспидерах. Участие джедая или звездолетов не зафиксировано. Сэр, утройте охрану. Жду отчетов в течение часа. Майор Хокс, конец связи. Это точно повстанцы, агент Каллус. Создают очередной лагерь, в экспрессивном тоне высказалась Макет. «Их надо немедля выследить и уничтожить. Мы на стадии формирования оперативных соединений, премьер-министр Туа. Чем быстрее будут приняты предлагаемые мной законы, тем быстрее ресурсы ЧОПов поступят в ваше распоряжение», — весомо заметил Калус с полуулыбкой на устах. Блондинка поджала губы и углубилась в изучение материалов, отчего диагонально читавший брюнет первым справился. «Агент Калус, как я вижу, данные решения реализовывались на планетах с активными боевыми действиями, а у нас мир. У многих из них произошло пополнение легионом клонов при остатках на 3 легиона ополченцев, а к нам с вами прибыло 2 легиона клонов при том же числе обучающихся контрактников, набранных к 14-му дню империи», — сухим тоном сказал комендант, бывший совсем не в восторге от вероятных пертурбаций. «Комендант Риска, ваш столичный легион нарушает стандарты империи, 2 чисто клоновских полка и бригада из 2 полков контрактников на услужении полиции. Я предлагаю». Агент Каллус не обладал настолько широкими полномочиями, потому лишь вещал авторитетным тоном о том, чтобы повысить офицеров 1 полка клонов, начиная с капралов, и доукомплектовать рядовыми из учебок, во 2-м легионе добавить к 1-2 свежих полка и смешать с оставшимся полком из новобранцев, чтобы еще 2 свежих полка клонов перетасовать с бригадой контрактников и распределить легион по централи Млотала, чтобы из 4 полков клонов в учебках отобрать 2 по принципу лучших. Один заменит часть охранников в ЧОПах, 2-й перемешается с этими самыми бывшими охранниками и встанет под управление бригадира Гринта, чтобы оставшиеся 2 полка клонов в учебках встретили свежий легион собратьев и далее распределялись по Лоталу по мере рекрутинга и необходимости. Пусть полковники Джимми и Сирлот сами определяются, кому какой вариант достанется. Через 1.5 года худший из 2 столичных легионов отправится в 1 из горячих точек внешнего кольца, оставшийся разделим и доукомплектуем по всем стандартам империи. Еще 1 легион свежих клонов прибудет на Лотал с Гранд-Инквизитором, это подразделение впишется в текущие планы. Свою визу на документах я поставлю. Ясно, агент Калус, сдержанно ответил прокисший Риска, которому теперь резко прибавится хлопот. К завтрашнему утру весь пакет документов будет готов. Слишком быстро, агент Калус. Гражданские службы не справятся за такой срок. Переселение ЧОХом взвинтит общественную напряженность, строго высказалась премьер-министр правительства Лотала. Полагаю, армия организует палаточный лагерь временного содержания, мадам Туа. До холодов чиновники должны управиться. ХМ, опять, говорит ЛКК 789 Я 209 Хокс. Монстр в фиолетово-лиловую полоску угнал Исид. Сэр, оперативные данные дублируются в штаб. Сэр, это Ласет, та самая группировка террористов Спектры. Майор Хокс, вводите в каталог красный режим ЧС. Управление беру на себя, распорядился агент Калус. Подняв на уши оперативный отдел, вся троица облеченных высшей властью на Лотале поспешила пройти в специальную комнату с тактическим столом. Кто был пилотом угнанного истребителя? Задал первый вопрос агент, вбежав в один из командных пунктов неподалеку от его кабинета. Вален Рудер, ответил штабной клон из группы обслуживания. Рудер, так, комендант Риска, приказываю немедля арестовать всех Рудеров до выяснения половозрелых мужчин в отдельную камеру. Как всех соберете? 2 круга мягкого допроса, начиная со старшего. Через день я лично ими займусь. Так точно, сэр, отчеканил худой офицер и спустил приказ по цепочке. Калус искоса глянул на Туа, которая с азартом следила за тем, как ведется охота за повстанцами. Вернее, пока мест видеокамеры со шлемов офицеров показывали только валанданье и ситки над крышами домов, что плохо походило на угон. Это он, тот кровожадный пацан с рогаткой, вон там. Макет заметила темно-синюю шевелюру обидчика, перепугавшего ее на горели тем, что подстрелил аквалиша, находившегося сбоку от нее самой. «Верно», — сдержанно сказал Калус, морща лоб в раздумьях. «Отделение на перехват». Раздавая указания для загона хитреца в ловушку, агент все больше убеждался, что пацан поистине уникальный диверсант. Он банально забавлялся с имперцами, скача по крышам. Калус хищно ухмыльнулся, когда догадался о сути маневров юнца, привлечь внимание другого юнца, подельника расы Ласет. На операцию прикрытия вся эта авантюра нисколько не походила, являясь именно тем, чем казалось, развлечением, что и доказала несуразная пальба с маранием лобового блистера. Вы упустили их, агент Калус. Они отключили маячок. В Катал уже выслано крыло истребителей. Все стратегические точки города взяты под усиленную охрану. Что же у нас за армия такая, комендант Риска, если двое развлекающихся юнцов походя захватывают истребитель? Наехала блондинка на тощего, тоже сделав очевидные выводы из увиденного. Клоны, невозмутимо оправдался Кумберлин, желавший маршальского звания над всем корпусом Лотала вместо столичного генерала на должности коменданта. Необходимо срочно спустить в прессу заявление примерно того содержания, что доблестная империя сумела предотвратить кровавую бойню в Катале, помешав террористам захватить полный контроль над угнанным истребителем, сочинил агент ИП, пока его любовница не вошла в раж. Немедля займусь этим, господа офицеры, уму непостижимо. Матерых мужиков водит за нос всякая шпана, уничижительно возмущалась Макет, скорым шагом покидая тактическую сходку губошлепов. Надо кое-кому срочно урезать финансирование. Калус и Ариска кисло переглянулись. Ох уж эти женщины. Мужские взгляды молча договорились, что больше и духоту они будет на подобных мероприятиях. Раздав втыки и взыскания за непрофессионализм, дождавшись рапортов и убедившись, что своевольные рудеры будут приструнены всем скопом, агент Калус направился по нужде в освежитель, где его и застало срочное сообщение о пропаже связи с военным конвоем, о котором из Катала даже буквой не обмолвились, скрыли в неурочный час отправки. Комендант Риска, сию секунду разжалуйте ЛКК 789Я-209 в рядовые. С порога бросила бы рассерженная Туа, будь она на месте Калуса, а так не в его полномочиях и характере. Вдобавок, агент и без того уже чересчур раскомандовался, пользуясь тем, что у коменданта рыльце в пушку. Состав конвоя, куда, с чем, рассудительно потребовал оперативник. Худшие опасения Калуса не оправдались, не повтор провала с тоннами золота. Нападению подвергся самый обычный конвой с недельным жалованием, припасами на офицерскую кухню, посылками, заказами ремонтников и так далее. Вот только вместо двух отделений охранения присутствовал только один, второй разбежался при ловле ворами и луранов. Чего? Форменное издевательство. Вот мелкий паршивец. Комендант Риска, этот пацан обучен профессиональным ворам и диверсантам. Мне нужны все полицейские сводки за последние лет 5-7. Следы наставника наверняка сыщутся. Агент Калус. Полиция уже пробивает портрет этого преступника на сходство с родителями, спущены задания стукачам, комендант держал морду кирпичом, вертикальным. По моему мнению, наставник у него может быть только один, Джава по кличке Лот Крыса. За этим профессиональным вором числится более сотни резонансных краж. Месяц кряду Лот Крыса точно не объявлялся, агент Калус. ХМ, Джава по кличке Лот Крыса. На операции Свуки этот юнец носил имперский шлем с карикатурами Лот Крыс. Все сходится. Возликовал оперативник Ниточки. Докладывает ЛС-472, диспетчер активировал громкую связь с пилотом. Первым прибывший в предполагаемый квадрат захвата истребитель-разведчик не обнаружил никаких следов конвоя или боя. На связи ЛРЦ-789-35 Масиджоров Давл показалась голограмма кряжистого и толстощекого офицера, в чей батальон направлялся военный конвой. Майор Равдавл, куда реально направлялся конвой интенданта ЛСМ-789-Я-3, требовательно спросил агент, подавляя отъевшегося человека выправкой тоном. Сэр, ЛСМ-789-Я-3 Йогарлист мог завернуть по пути на одну из ферм, отказывающуюся продаваться империи. Ближайший к маршруту строптивец Марат Сумар. Пробейте по базе. Сэр, Марат Сумар сегодня продал свою ферму империи, сделку безналичным расчетом провел Йогарлист. Кенза Джанар, голограмма Толстощекова тут же добавила имя следующего. Подчиненные майора передали координаты, загоревшиеся на карте красной точкой довольно далеко в стороне от прямой между централью и заставой батальона. Истребитель на пределе атмосферной скорости отправился по новому маршруту, и в скорости штабной связист вывел на динамике еще один незнакомый голос. Говорит диспетчер ЛПД-789-83, полиция Катала. От фермера Кенза Джанара поступило обращение о броневике из военного конвоя, транслирую. Над тактическим столом загорелся плоская голограмма экрана с изображением голого парня, стоявшего с Е-11 на изготовку рядом с броневиком и требовавшего связи с имперским командованием у крепенького мужика с кустистыми бровями. Докладывайте, ЛСМ-789-Я-3, сухо произнесло известное лицо, нажавшие кнопку для его визуализации у абонента на том конце. Комендант Риска, сэр, вытянулся во фрунт бедолага, узнав высшее командование и став цветом едва ли не сжоган. Террористы угнали ИСИД, обманом высадились с него на броневике и произвели захват военного конвоя. «Сэр, вы чувствуете, что вас ударяли в голову?» — спросил агент, не показываясь и подавая сигнал Риска скрыться. «Да, сэр, как вы смогли доехать?» «Был без сознания, сэр, со мной в броневике лежало два трупа, сэр, больше никого, сэр, броневик сам подъехал к воротам моей фермы и остановился, кроме сэра Листа его никто не покидал», — подал голос угрюмый фермер. «Сколько стоит ваша ферма?» Кенза Джанар. Агент Калус легко накинул сверху 1000 кредитов. Усатый мужик с темно-синими волосами только при высоких чинах проявил рассудительность и продал без торга, клятвенно пообещав оказать полное содействие военным и помощь опознанному интенданту всем, чем может. «Пересылаю номер лицевого счета, господа», — улыбался в усы довольный Кенза. «В этом нет нужды, уважаемый Джанара. Столько же стоит переезд всей вашей фермы в другой мир. Мы милостиво окажем вам эту услугу, мистер Джанара. Попытка неподчинения приравнивается к измене с казнью на месте», — ответил агент Калус, не собиравшийся просто так отпускать свидетеля позора империи. «Конец связи», — докладывает Колкатхимта, обнаружены следы предполагаемого боя. Обратился пилот с номером LS-472, увидевший рытвины в расчетном месте предполагаемого захвата. «Комендант Риска, срочно перекройте катал», — выдал приказ оперативник, догадываясь, куда был направлен другой броневик, наверняка набитый рядовыми. Однако его приказ запоздал. С полицейской видеокамеры поступило изображение того, как на широкий проспект, гудя сиреной, въезжает броневик, к взорванной турели которого были прицеплены скрепленные между собой армейские трусы, помпезно реющие на ветру. Пока патрульным полицаям спускался приказ свыше, обезображенный броневик под зубовный скрежет Калуса и круглящийся взор Риска свернул на улицу с кантинами и барами, вечером полнящимися рабочим народом. Виляя хвостом, угнанный транспорт остановился на площади. При хорошем уличном освещении на виду сотен гражданских лиц в открывшихся дверях показался Вуки. И этот волосатый медведь стал с ревом пинать под голый зад безволосых людей, только-только приходящих в себя после нокаута и неуклюже вскакивающих в боевые стойки на вбитых рефлексах. «Что орет Вуки?» — спросил Калус, сохраняя хладнокровную выдержку. «Если понадобится помощь, Вуки выручит», — ответил штабист в наушниках. «Где все патрули?» Калус был на грани выхода из себя, понимая, что сам более часа назад приказал сосредоточить силы вокруг стратегических объектов Катала, а наступил вот на этот вот пуду кошмар. По доступному изображению не приходилось сомневаться, что десятки зевак снимают голоролики невообразимого позора имперской армии. Словно этого мало, когда Вуки вырулил с площади, шестеро прикрывающих чресло контрактников сбились в кучу, а вот все остальные являлись клонами. Они совершенно по-детски ринулись за хвостом из их трусов. Видевшие все это бесплатное представление граждане Катала откровенно ржали и пьяно угорали, обхохатываясь имперским позорищем. Хвостатый броневик специально двигался так медленно, чтобы гнавшиеся за ним клоны питали иллюзию, что вот-вот догонит и схватит. Вот машина повернула на прямую улицу с кордоном, и вдруг тень из нее метнулась в проулок. Броневик протаранил полицейскую баррикаду и замер.